Юрій Каваль, 15 собак. Не п'ю я вина, не курю я табак, зато я имею 15 собак. Встаю с позаранку, часы и пиджак приносят к кровати 15 собак. Заливай, зажигай, гай, давила, обругай, докучай, чай, чудила, купорос, патронтаж, плаксы, чайка, виртуоз, яралаш, балалайка. Я улыбаюсь и песню пою, 15 кусков колбасы достаю. Мои дорогие барбосы и псы весьма уважают кусок колбасы. Отправлюсь я в лес, а вокруг из кустов виляют мне сразу 15 хвостов. А если устал я и духом ослаб, тогда подают мне 15 штук лап. Не пью я вина, не курю я табак, а если уж выпью, держусь за собак. Они меня любят, меня берегут и под руки к дому всегда приведут. Заливай, зажигай, гай, давила, обругай, докучай, чай, чудила, купорос, патронтаж, плакса, чайка, виртуоз, яралаш, балалайка.